Глава 26. Разные учения и теории в нашем мире. Вопрос. Слышала ли где-то, давненько читала у одного из трактователей Вед, что каждому человеку дано определенное количество дыхательных циклов? Что-то типа шагреневой кожи получается. Может ли человек, осознающий свое творцовство, менять это? Ответ Ли. Дается кем? В Ведах этого точно нет. Однако это хороший пример, как ум переводит из непонятного, а следом забытого, в логичное. Иначе говоря, человеческая логика подстраивает под себя смыслы. Обычно из простого смысла делают замысловатое, а из замысловатого – многослойное, следом – упрощенный вывод. Таким образом, умудрились придумать учение о том, что на одну жизнь дается ограниченное количество слюны, дается ограниченное количество спермы, дается ограниченное количество дней и так далее. Даже наука это непрерывно опровергает, что уж говорить о самих словах «ограничено» и «дается». Уже даже доказали, что нервные клетки восстанавливаются, что считалось невозможным несколькими поколениями ученых. Так что вам даже не нужно что-то менять в теле, достаточно сдвинуться в общих о нем убеждениях. Вопрос. Моя подруга обучилась науке Сюцай и делает расчеты по дате рождения. Она рекомендует мне с 5 до 7 утра ходить пешком быстрым шагом, и в идеале, как говорит она, прана должна подняться до затылка, а для этого надо пройти не менее 13 километров и пить горячую воду. Ответ Ли. Это, ну, вы желаете использовать ответ от Ли, чтобы рассориться с подругой? Тут уж так. Или вам нравится общаться с подругой, или подберите другое «нравится», которое вас устроит. Может быть, вам и ходить понравится, но вряд ли это и есть самоцель вашего бытия на этой планете. Все императоры, которых поднимали в 5 утра для похода, уже померли, а некоторые их советчики померли еще и в момент, когда вытаскивали императоров из теплой постели. Собственно, если вас никто не заставляет гонять прану ранней ходьбой, то всегда можно подобрать и альтернативные методы. Ну, там бегать, например. Прана, она ведь где? Она тело создает, а не тело прану. Вопрос. Как понять, какие духовные учения и тексты помогают осознать истинное «я», а какие препятствуют? Что из сокровищницы мировой духовной мысли вы можете посоветовать для обнаружения осознания своего истинного «я»? Ответ Ли. Ни одно учение, особенно со словом «духовное», не совершенно само по себе. Они имеют силу применения в том месте, где возникли и постепенно теряются, рассеиваются последователями. Например, Будда говорил тем людям, кто его слушал, с применением слов-смыслов, которые им были понятны. Третий-четвертый слой патриархов уже искажал это на 20-30%. Современный буддизм, дзен, дзакчен, тибетский буддизм и так далее в лучшем случае оставил 10% смысла. Это также применимо к другим учениям-учителям. Иисус, Магомед, Нанак, Моисей, Кришна, Лао-цзы, Руми, Кабир. Литература имеет свои отклонения смыслов, особенно если учитывать переводы. Очень мало прямых текстов, которые переведены более-менее адекватно. Если ваших навыков распознавания достаточно, то прочтите «Йогу Васиштху», «Трипура Рахасья», «Диалог Кришны с Арджуной» из Махабхараты. Специфика этих текстов такова, что, читая их, вы погружаетесь во внутреннее восприятие себя. К самим сюжетным линиям стоит относиться как к контексту, на который наложен другой смысл. То есть сюжеты не имеют значения, они нужны как современные флешки для наполнения информацией. Если же вы попадетесь в ловушку сюжета, тогда вас уведут гуру-трактователи, которые рассеивают суть по принципу, изложенному выше. Вопрос. Вы упоминаете Адвайту Веданту, а также Дао и Дзен. Существует еще каббала, суфизм, христианский мистицизм, учение New Age, а также тайные доктрины Блаватской, Агни-йога Рерихов, вознесенные учителя и много других учений и теорий, включая космическую иерархию света и инопланетян. Интересно, когда накрывает просветление, то теряет ли смысл важность выбора пути поиска истины? Ответ Ли. Дао и Дзен – это методология, а не учение в контексте вопроса. Остальные, да, ближе по смыслу к учению. И как это бывает, внутри учения собирается множество противоречивых личностей, которые вас сближают и отдаляют от позиции Творца. Потому нельзя одним росчерком пера свести их к однозначному «да» и «нет». Это похоже на дорогу из города А в город Б. Нельзя сказать «иди строго прямо», поскольку дорога извилиста, Часть пути вы пройдете с Блаватской, часть с Нью-Эйджем, часть с Кабалой, но вряд ли придете к «Я есть», используя лишь одно направление. Более того, уже на середине пути вам придется отбросить всех, чтобы дойти. Последняя часть дороги всегда связана с вашим внутренним вектором. И вот когда вы ощутили свой путь, вот тогда вас накрывает просветление. После чего смысл истины значительно меняется. Сам ваш смысл становится иным, чем был, пока вы шли дорогой чужого учения. Это всегда происходит со всеми. Поэтому можете быть уверенным, что любой, кто отстаивает мое учение или учение нашего гуру или нашу истину, это человек, который еще не прошел до середины пути. Возможно даже, что гуру прошел, особенно если он не настаивает на своей истинности, но любой, кто возносит гуру на уровень истины, тот точно не прошел. И вот когда вы пришли, вам стало все равно, какой был ваш путь и какой был путь того, кто ушел своей дорогой. Ведь вы пришли, он пришел, она пришла. Здесь вы, а там разные дороги для разных путешественников. Каждый начал из какого-то своего пункта. Бессмысленно кричать им «иди моей дорогой!» Их тропы уникальны. Все, что вы можете делать в просветлении, это быть маяком того места, куда вы зовете. И все, что вы можете показать, так это то, как вы воспринимаете это место. Другой покажет свое восприятие. И все правы, пока говорят о своем опыте. И все неправы, кто говорит о единственно верном опыте. Вопрос. Один знакомый ученый, последователь Блаватской, утверждает, что человек может развиваться духовно только в коллективе, служа другим на благо. Он чистит свою карму, приносит пользу другим людям и таким образом развивается духовно. Так ли это? Ответ ли? Ну, конечно. Все духовные люди просто обязаны служить другим. Эй, пятница, неси шампанское в холодильник и разжигай уже мангал. Извините, это не вам, я отвлекся. Эти высокодуховные истины хорошо запрягают людей в чужие телеги, надевают на них уздечки, седлают и понукают. Продай человеку духовность, он потом еще запросит у тебя ворох всего вдогонку, встанет на колени и будет просить прощения за весь свой род. Вопрос к себе всегда один. Счастлив я в этом дне? И обычно вы счастливы с другими тогда, когда они радостны, а не тогда, когда они в услужении. Считать ли духовным то, что вам нравится улыбающийся человек? Духовны ли вы с постным и скорбным лицом, будучи озабоченным принесением пользы? Солдаты на службе берут оружие в руки. Это духовно? Или же более духовным выглядит танцующий солдат? Духовно крестить пушку, освещать ракету капеллану? Духовно было Иисусу прятаться 40 дней в пустыне, чтобы выйти на новый уровень осознанности? Быть радостным духовно? Радовать других духовно? Покидать компанию, вызвав приступ смеха своей шутки, это духовно? Приходить в компанию, вызывая своим появлением радость и улыбки на их лицах, это духовно? Где же тут служба, если да? А если вы в духовности находите нечто иное, ну тогда иное и получите. Извините, нужно идти нимб примерять. Заболтался я тут с вами. Пора я о святости своей позаботиться. Вопрос. Ли, помогите разобраться с ситуацией. Я состою в школе, где предлагают духовное развитие. Прошла много семинаров, поездок. Меня все устраивало, было интересно. Но многие мои друзья очень хорошо продвинулись в вопросах. Видят будущее, прошлое, общаются с предками, изгоняют бесов, возвращают души, шаманизм, видят сущностей. Причем видят иногда коллективно одно и то же, а иногда что-то свое. А у меня с этим не сложилось, не вижу. Отчего появляется чувство вины и заниженная самооценка? Очень заходят знания, которые вы даете. Практикую, получается. Как мне открыть свои способности и начать видеть? Ответ Ли. Ваши друзья находятся в гипнотическом состоянии, из рамок которого вы выпадаете. Все описанные спецэффекты – это структурированная реальность, созданная под запрос организатора этой школы. Его личное состояние транслируется на учеников, отсюда их видение. Теперь три момента. Первое. Если вы желаете быть как друзья, тогда обращайте внимание не на свои ожидания, не на свои чувства, не на информацию. Входите в максимальный контакт с преподавателями. Дышите, как они, копируйте их жесты, одевайте на себя именно их состояние. Это включит вас в трансовый контакт. Вы наложите их способности на себя. Что-то вроде ношения чужой одежды. Второе. Помните, что это просто способ структурирования вибрации, вовсе не конечная реальность. Ибо вы, например, не общаетесь с предками, вы эмулируете общение. То есть вы берете свое мнение о предках и помещаете его на некий образ прошлого, что-то вроде смещения вашего сознания по времени. Далее идет считывание среды строго в определенном диапазоне восприятия. С одной стороны, это выглядит весьма интригующе. Я контактирую с прошлым. А с другой, это не контактирование. Это создание варианта прошлого именно с вашим участием. Такие вещи проверяются весьма просто. Разные контактеры берут разные и часто противоположные данные. Зато самые общие моменты нередко совпадают. Это действительные события в рамках данной системы вероятности. Третье. Ваше дело, что вам выбирать и как двигаться по своему пути. Часто весьма полезно пройти такой структурированный опыт, чтобы потом создать свою версию. Ваш выбор, ваш выход. Все всегда хорошо. Вопрос. В Ведах говорится, что душа размером как одна десятитысячная волоса, неделимая и вечная. По новым данным, душа — это нечто объединенное и состоит из фрагментов. Это потому, что были данные лишь об одном линейном воплощении? Ответ Ли. Веды говорят о предмете души, не как о предмете. Соответственно, размер уменьшен для воспринимающего это слово, чтобы воспринимающий отодвинулся от размера вообще. Это в трехмерном мире объекты можно как-то измерить длину, ширину, взвесить, расставить по координатам, распределять по времени. То, что является душой, это вне этих критериев. Например, вы не можете взвесить магнитное поле и оценить вкус лимона по его весу. Человеческий ум старается это сделать с душой. Веды говорят, что мы все продукт сна одного сознания. Будучи продуктом сна, мы не покидаем это сознание, и весь этот сон можно определить как пространство души. А внутри этого пространства вы лишь условно можете выделить индивидуальную душу, поскольку нет определенной границы с другими душами и душой спящего. В тех же ведах есть аналогия. Воздух в кувшине и воздух снаружи кувшина. Это тот же воздух. Но стены кувшина создают иллюзию того, что этот воздух принадлежит кувшину. Все одно, все в одном, и все в одной точке в едином моменте сейчас. Лишь из этого можно начинать исследовать понятие душа, а не из множества разного разделенного.